Недолго любуясь хорошим видом, он и сам приспустил штаны и вонзил свой мясной ствол в пылающую киску сестренки. Даже спустя все эти годы он никак не насытится этим запретным плодом. Удовольствие от фан-сервиса этого мира в виде старшей сестренки, которую он всегда может разложить у нее на рабочем столе, даже сейчас было одним из самых стимулирующих и дающим этому старому ублюдку ощущение полной жизни. Крепко схватив пышные булочки, безразлично листающие отчеты Цунади, он ускорился, закусив губу от предвкушения. Повинуясь мимолетному импульсу, Боруто прищурился и снял гендзюцу с Цунади на последнем толчке, вонзив в нее член так глубоко, что он проник во вход ее матки и извергся в него, как бутылка шампанского. Что за внезапный взрыв ранее незамеченных ощущений ошарашил Цунади, и ее ноги задрожали из-за мощного оргазма, которого она лет 20 уже не ощущала. Следом за удовольствием и негой по ее телу разлился страх. Только одно существо могло провернуть с ней подобную херню, и Наруто, в заложниках которого она буквально пахала как рабыня, не был им. Обернувшись, она не обманулась внешностью сына Хокаге, который с умилением рассматривал ее испуганное лицо. «Наваки, точнее дьявол, что сожрал моего брата». Шок быстро сменился гневом, но она так и не шелохнулась, позволяя члену Боруто беспрепятственно извергаться в свою матку. Сейчас ей было совсем не до этого. Она строила в голове безумные теории и предположения о том, каким образом это существо воскресло из мертвых. Все, что она знала о мире, говорило, что это невозможно, но реальность была, как всегда, жестока. Тело Боруто поплыло, и вскоре над ней нависала почти двухметровая туша темно-русого кореглазого здоровяка, возраст которого навечно застыл в 21 год. Только длинные волосы кривой, спадающие ему на спину, давали ей понять, что это более ранняя версия ее брата, потому, отсеяв остальные варианты, она немного с облегчением и нотками вины пробормотала, констатируя факт. Путешествие во времени. Поглаживая блондинистые волосы сестры, Наваки, все еще не вынув члена с ее матки, похвалил ее. Бинго. Но вот про демона это было обидно. Перейдем сразу к делу. Каким образом ты стала апостолом, не пойми, откуда вылезшего бога? Цунади побледнела. Оказалось, что хоть брат и путешествовал во времени, он уже успел раскопать такую информацию, о которой знали только два человека во всем мире. Ты не встретил Рачимару, иначе этот вопрос ты не задавал бы. Улыбнувшись, Наваки намотал два хвостика сестры на кулак и сказал: ближе к делу, сестренка. Последнее время я сам себя боюсь. Мне все легче и легче переступать границы, которые ранее я считал для меня очень важными, чтобы оставаться хорошим братиком моей милой Цунади. С безразличными глазами она спросила: «И с каких пор ты себя считаешь моим братом?» «С тех пор, как убил и занял его место, когда это произошло, да или после того, как ты превратил меня в чудовище и осквернил мое тело и память о Дане, используя моего брата. Может, это произошло еще тогда на войне, когда никто не видел и не мог защитить его». Улыбка Наваки осыпалась, и в его пустых глазах она заметила нечто похожее на растерянность с налетом страха, который перерос в гнев, как только он услышал имя ее покойного жениха. Она почувствовала, как дрожит крепко стиснувший ее волосы кулак, но Наваки ответил ей очень спокойным голосом. 5 лет. Это произошло в 5 лет. Я не уверен, воспоминания о прошлой жизни, или же я действительно занял место души твоего брата. Но я всегда любил тебя. Наверное, больше, чем стоило бы брату, но я всегда заботился только о твоем счастье. Цунади оскалилась и заревела. Тогда почему ты не спас его? Ты же всегда был сильным, ты скрывал это и притворялся глупым мальчиком, но ты был способен. На все. Ты мог превратить меня в Биджу раньше. Ты мог превратить его, и он бы не умер. Даже гнев в его глазах в определенный момент угас. Он понимал, что сраная макака, будучи ее сенсеем, повлиял на его сестру, и она фактически без каких-либо гендзюцу или закладок Яманака помешалась на подстилке, которую, наверное, сам же и подложил под принцессу и в перспективе будущую главу клана Синджу. Вот только он сам был не уверен, сам он убил его, чтобы навсегда отбить желание Цунади заводить семью, или же это сделал Данзо, почувствовав, что давать Синджу шанс восстановить клан не входит в его долгосрочные планы по ослаблению влияния кланов-основателей. В общем, она просто помешалась на призраке из прошлого и никогда не была его, даже когда сама, отдавшись похоти, скакала на его члене верхом, она всегда была с Даном. Разбитое сердце всегда сильно влияло на обладателей суперглазок, потому неудивительно, что во лбу у Наваки вскоре открылся третий глаз, и прожигая Цунади, он будто пылал, пока все примеси в нем были сожжены пламенем ненависти. А это пламя запитало саму душу, заставив более эффективно интегрировать все доступные ему ресурсы. Чисто на всплеске неактивной духовной энергии у Наваки открылось 2 тома и почти завершив его Ринни Шеринган, но не дотянув до 9-го тома и лишь испачкав совершенный изумруд его глаза мутным пятном на месте 9-го тома. Цунади была в шоке, смотря на то, как пара рожек вылезла с лба брата и сглотнула под пристальным взглядом 3-го глаза, в то время как остальные 2 глаза Наваки были закрыты, а по щекам у него текли кровавые слезы. «Я всегда боялся этого. Боялся, что ты узнаешь, что я, возможно, убил твоего брата и обманывал тебя всю твою жизнь. Но, как показала жизнь, есть вещи пострашнее. Самое страшное то, что я всегда был безразличен тебе. Даже если бы я умер, ты не тосковала бы о мне так, как ты тоскуешь о том выблетке, подложенном тебе Хирузином». Цунади могла бы возмутиться, когда он оскорбил ее возлюбленного, но в этот момент на нее смотрели черные как бездна глаза без намека на склеру или радужку. Это были просто пожирающие свет 2 пропасти в самые глубины отчаяния. Он взял ее голову своими руками и вырвал с ее разума несколько лет воспоминаний, заставив кровь течь из ушей, носа и глаз Цунади. Она, закатив глаза, обмякла на столе, пока Наваки просматривал всю ее память вплоть до того самого дня, когда она встретила Дана. Цунади просто хотела пропихнуть свою реформу, требуя от Хирузина включить в состав команд по 1 ниндзя-медику, чтобы гарантировать выживание раненых. Естественно, все ее послали нахер, только 1 рыцарь на белом коне заступился за бедную принцессу слизней. Наваки просто сожрал весь период ее жизни вплоть до той самой ночи, когда он ее совратил. Он даже успел забыть о том, как сильно был похож на Дана под той маскировкой, в которой он ее затащил в постель. От мысли и того, как воспринимала происходящее его возлюбленная сестра, его чуть не стошнило. Все остальное тоже было не легче переварить для разбитого сердца Наваки. Но хоть и разочаровался в ней, все еще не перестал испытывать боль, видя то, как воспринимала их отношения эта помешанная на мертвеце сука. Она даже за закрытыми дверями создавала своих клонов, превращая их в копии Дана и трахая саму себя. Используя генетический материал, что всегда хранила при себе на случай, если найдет возможность вернуть с того света своего любимого, она даже умудрилась выносить нескольких ублюдков, забеременев от своего клона с внешностью Дана. Эти ублюдки были хорошо спрятаны в клане Синджу на квадратных островах, но их было не 1 и не 2. Все это дерьмо Наваки просто сжигал, преобразуя в питание для своего суперглаза. Он наконец-то достиг воспоминания о периоде, когда она стала Хокаге. Сама она была завалена бумагами, а клоны на квадратных островах как помешанные плодили ублюдков Дана, изредка вынашивая для Наваки их общих сыновей и дочерей. Следующие 5 лет жизни Цунади состояли из оргии и отдельной жизни клона Хокаге, из сплошной офисной работы в администрации Конохи. Наваки видел, что ее клоны вынашивают каких-то левых детей, но прощал сестре многое и смирился с тем, что она считает его только младшим братом, довольствуясь свободным доступом к телу любого клона Цунади и ее сестринской запретной любовью. Нервно почесав рога, которые все так же ветвились, как у первобытного мегалоцироса, Наваки невольно подумал, что именно из-за этого они такими большими и были. Но отбросив попытку сбежать от реальности, сведя все к шутке, он добрался к поворотному моменту в истории всего мира Наруто. И нет, это не возрождение Кагуи, а Цуцуки. Она в это время затаилась, как и Ишики, даже не позволяя остальному миру подозревать о своем существовании. Это было вторжение шинигами. И нет, это не дешевая пиратская копия, которую на коленке сварганил какой-то древний рыжий Узумаки, связав маску с некой таинственной сущностью, повелевающей смертью и душами. Это был что ни на есть самый натуральный бог смерти, царствующий в чистом мире, который по факту и был его доменом и одновременно его желудком, в котором он очищал души и отпускал их на возрождение, чтобы они снова нагуляли жирок и попали ему в желудок. И он был очень недоволен тем, что в мире шиноби завелся его конкурент, претендующий на его божественную роль в этом мирке, пожирающий души, которые должны были стать его и только. Он каким-то образом проник в реальный мир, завладел телом одного из самых могущественных существ того времени и сделал своим аватаром Митаузумаки. 130. Переварить всю вывалившуюся на него правду о геноциде всех его потомков и близких было весьма тяжело. Потому Наваки, чтобы отвлечься, взялся за осмотр тушки своей деградировавшей до 19-летнего возраста сестренки. Чакра сейчас у нее была в диком хаосе, ибо фактически больше половины привычной духовной энергии, которая замешивалась с телесной в устоявшихся пропорциях в эту самую чакру, буквально сожрали. Хорошо, что Наваки жрала исключительно ее прогнившую под влиянием Хирузина личности, истекающие из этого жизненный опыт и мировоззрение, сохранив все ее боевые и рабочие навыки в сохранности, иначе простенькой амнезией и проседанием инь составляющей чакры не обошлось. Но даже без этого контроль чакры Цунаде сильно просел. Смысла впихивать фальшивые воспоминания не было, ибо он точно не собирался отпускать сестренку в этот грязный извращенный мир будущего, но было то, что нужно было сделать прямо сейчас. Третий глаз Наруто изменил цвет на изумрудно-синее и фактически начал излучать всю высосанную из Цунаде духовную энергию, воздействуя на клетки ее тела. Сам по себе девятитомойный синий ринниган мог заглянуть очень далеко в прошлое и прилично так в будущее, но при этом жрал чакру Наваки как не в себя. Это сильно нагружало его даже с учетом его полубожественного качества и объема чакры, который после пожирания Джашина у него вырос до безумных масштабов. Но сейчас синий суперглаз был многократно усилен золотым и красным ринни шеринганом, который развился на все доступные 9 томои. Сейчас, получив больше опыта в обращении с этими глазами, Наваки осознал, что все они открывали доступ к определенным манипуляциям мирозданием и могли обмануть его, заплатив соответственную цену чакрой и прочими энергиями. И чем больше томои, тем более серьезные читы были доступны. И вот, прокачав почти 5 версий этих глазок до 9 томой, он овладел всей возрастающей синергией способностей этих глаз. Это позволило фактически гнуть реальность, как он пожелает. А желал Наваки одного – вернуть здоровье и возраст сестренки до ее нынешнего психологического возраста. Всего в третьем глазу Наваки было 7 колец, делящих глаз от зрачка до склеры на 7 зон. Вначале все они были синими, но вскоре 2 внешних кольца стали золотыми, а 2 внутренних красными, оставив только 3 синих кольца между ними. Это был следующий уровень осознанной манипуляции многогранной силой супергласа от Сацуки. Наваки смешал манипуляцию реальностью красного ринни шерингана с манипуляцией временем синего и приумножил их общее воздействие золотым. 3 типа чакры ринни шерингана создали уникальное излучение, которое покрыло тело потрепанной жизнью 70 плюс летней Цунаде и практически мгновенно откатили все, кроме ее души и разума, к возрасту 19 лет. Если бы Наваки добавил бы еще и фиолетовых с зелеными колечек, то его глазки подкорректировали бы и душу с разумом, но это уничтожило бы весь ее опыт и навыки, что она наработала за всю жизнь, буквально вернув в это время настоящую 19-летнюю Цунаде. Вздохнув, Наваки запечатал ее свитком в стазис и спрятал во внутреннем хранилище, решив разобраться с сестренкой после того, как разгребет все это дерьмо. А сам тем временем покрутил пальцами несколько волосков, которые он вырвал, неаккуратно трахая сестру. Скривившись, он все-таки отделил приличный шмат чакры, вырастив из этих образцов ДНК новое тело Цунаде, а затем, используя зеленый режим суперглазок, чтобы манипулировать ее духовной энергией и создать совершенную копию Цунаде. Это уже не было ни клоном Цунаде, ни клоном Наваки. Это просто кусок плоти, который думает, что он Цунаде и имеет весь набор ее фальшивого опыта, личности и знаний. Не озаботившись даже приодеть это обнаженное чучело в одежду, он скрылся с места преступления, попутно приняв привычный этому миру облик Узумаки Барута. Сейчас ему ничто не мешало тщательно переварить всю вывалившуюся на его голову чепуху, которая привела самого Наваки и все его наследие к забвению. Ну, во-первых, было ошибкой вообще воскрешать из мертвых его личность как Наваки. Почти весь мир ополчился против него, ибо все помнили и знали, каким чудовищем он был при жизни. Это было то же самое, что и воскресить Мадару или Хашираму и сказать, что это норм, так и должно быть. У многих людей в прошлом этого мира мнение было совершенно противоположным, и основным аргументом стало то, что это идет против естественного порядка вещей. Из этой группы людей вскоре выделился Джирая, который вскоре пронюхал о том, что его возлюбленная Цунаде не против раздвинуть булочки для младшего братика. И да, это тоже можно было считать ошибкой. Но Наваки было плевать, что раньше, что сейчас. Во-вторых, Наваки забыл о том, что сраные жабы могут предсказывать будущее. И эти суки недвусмысленно намекнули, что один конкретный Наваки Синджу ёбнет этот мир и уничтожит на нем все живое. Мда, Наваки и сам был в ахуе, ведь думал, что жабы хуйни не скажут. Но нет, они именно четко сформулировали свои претензии не к какой-то абстрактной личности ученика Джирай, как в случае пророчества Наруто. Они начали катить бочку конкретно на него. И с этого начался долгий нудный заговор сраных жаб, змеи, слизней с прочей живностью мира призыва, которая прониклась пророчеством и не желала терять кормушку в виде мира шиноби. Почему кормушка? Ну, есть много способов развития чакрозверей, но самым надежным себя зарекомендовал метод подпитки чакрой гуманоидов через контракты. Этот способ позволял вырастить молодняк очень жирным и развитым в плане разума всего за несколько лет, заполучив себе в пользование мощную боевую единицу. Вот, например, остальные жабы, кроме призывов Джирайи и Наруты, были очень мелкими неспроста. Они просто не получали буста от чакры призывателя и развивались самостоятельно. А тот самый Гамакичи после нескольких лет паразитирования на Наруто из жабы размером с голову превратился в стометровую нех. И тут дело явно не в генах его бати. В общем, главный жаб предсказал, все прониклись и решили тотально обложить Наваки со всех сторон и настроили против него мир шиноби, включая и нескольких недовольных пидорасов из Конохи. У всех были призывные животные, и все они получили от них весточки о угрозе от конкретного мудака. А Наваки в это время тоже не спал и даже обрадовался скорой возможности задоминировать весь сраный мир шиноби и стать у руля. То, что Кагуя с Мадарой отменяется, сильно тревожило его последние годы, ибо не было повода создать альянс шиноби и блеснуть силушкой богатырской, заставив всех молча принять его диктатуру по праву сильнейшего. Вот он и подливал бензин в пламя войны, а сам не заметил, что эти сраные жабы решили перестраховаться и пригласить на огонек пару ублюдочных тварей, с которыми раньше даже за одним столом бухать брезговали. В общем, Джашин и еще десяток нематериальных сущностей тоже решили поучаствовать. И да потому, как Хидан был в Акацуки, Пейн тоже был в курсе, а значит и сам Наваки. Это стало приличной возможностью разыграть карту Акацуки и сотворить пару гнусных дел вроде геноцида всех биджу, чем Пейн и занялся, внося свой вклад в хаос того времени. Сейчас, смотря на свои действия, Наваки понимал, что это было очень глупо и необдуманно, но с другой стороны, у него в тылу были миллионы генетически совершенных машин для убийства. Он был уверен, что у него было пространство для маневра, и вся эта четвертая мировая выльется в небольшие потери со стороны Конохи и огромные со стороны агрессоров. В общем, поначалу так и было. Чоуджи тогда себе поймал кору и сделал из нее свою секс-рабыню. Остальные тоже не зевали и пополняли генофонд Конохи как могли. Удар пришел из места, которое они не ожидали. Наваки всегда осторожно себя вел, стараясь держать оригинал в тылу и отправляя во внешний мир только мясных клонов. И хотя по факту он был бессмертен, пока не помрет последний из них, и даже после этого он мог существовать в виде биджу или незримого сгустка духовной энергии, накапливающего природную чакру, чтобы возродиться, как это делают все биджу. Но было одно маленькое «но». Для этого душа Наваки должна быть целой и осознавать себя. Митаузумаки, к несчастью для Наваки, стала именно тем уязвимым местом, через которое его достали. Он часто контактировал с ней и ее клонами через оригинальное тело, и как оказалось, именно оно больше всего подвержено атакам, направленным на душу. Он не сразу заметил неладное, ибо обычно не засорял свое тело чужими генами так, чтобы и Кугана или Шарингана в него не вставил. Он заметил изменения в чакре Мита уже слишком поздно, чтобы среагировать на молниеносную атаку сущности, которой она была одержима. Клан Узумаки всегда гордился тем, что шинигами лично поделился с ними тайнами фуиндзюцу, а также одарил их мощнейшим талантом к этому делу. Но, как и положено демонам или богам, цена этому дару была приличной. Фактически чистокровные Узумаки с наибольшим талантом к фуинам были наиболее уязвимы перед своим покровителем, что они совсем не считали проблемой, ибо могли использовать артефакт для призыва проекции своего бога без риска потерять при этом душу, как это случилось в случае с Хирузином и Минато. Но для этого обязательно нужно было использовать артефакт, который примет на себя ущерб вместо этого самого Узумаки, а конкретно маску шинигами. Зачем шинигами участвовать в войне смертных? Очевидно, у него был зуб на Наваки за то, что он украл его секреты манипуляции, душами поглотив проекцию шинигами в бою с Хирузином. Это стало поводом для бога смерти начать полномасштабное вторжение через зомби-апокалипсис. Это не шута. Мита загрызла Наваки прямо во время секса, сделав его одержимым шинигами, а затем они загрызли остальных членов клана Узумаки, что так удобно сгрудились на одном центральном острове. Зомби были, кстати, непростыми, а вовсю использовали фуины и барьеры, в которых шинигами, как и его марионетки, были прямо пиздец сильнее, чем даже последние разработки квадратных островов. Поэтому изолировать заразу не получилось, и она начала распространяться на соседние острова. Так уж получилось, что у Цунади никогда не было тайн от ее призыва, и Кацуи как крыса заложила призывным зверям положение и масштабы населения квадратных островов. Жабы и остальные призывные твари, узнав о том, что клоны Цунади вовсю рубятся с зомбями, сошлись в том, что это очень удобный случай разобраться с так называемым Наваки Синджу, который стал аватаром шинигами и теперь собирается уничтожить этот мир. В общем, пророчество свершилось, все призывные звери прихуели и ломанулись скопом на острова. Шинигами, конечно, не сдюжил против толпы гадов всех сортов и расцветок, и его вторжение захлебнулось. И тут все пошло совсем не по плану. Жабьим и змеиные морды, в отличие от Кацуи, которая всегда была намного мощнее двух остальных, всегда были недовольны своим положением в мире призыва. И пусть Кацуи придерживалась весьма высоких моральных принципов, когда жабий мудрец и змеиный мудрец были призваны их шестерками на квадратные острова и начали жрать потрепанных схваткой аборигенов квадратных островов, ей тоже пришлось заняться тем же, ибо если змеи и жабы станут сильнее, то место слизняка в мире призыва окажется на тарелке у одного из этих ублюдков. Цунади, конечно, была очень возмущена, когда ее детей и внуков начали пожирать слизни, которые совсем недавно лечили их и делились чакрой, вот только ее саму в это время тоже начало жрать живьем Кацуи. Не прошло много времени, как весь клан Синджу и несколько сотен тысяч других обитателей квадратных островов были сожраны этими тремя мудрецами. Из последних выживших в самых глубинах подземелий квадратных островов одному доверенному лицу Наваки удалось добраться до систем самоуничтожения, и он решительно взорвал к ебеням все запасы природной энергии под островами, забрав с ними трех мудрецов и кучу прочего призывного зверья. Почему это произошло? Зачем призывным зверям пожирать шиноби и своих контракторов? Об этом Цунади доходчиво объяснила сама Кацуи. Она хоть и проглотила ее, но не успела переварить, прежде чем ее разнесло на куски, которые чудом оставались живыми еще пару часов после того, как их выбросило в мир призыва. Цунади выжила чисто из-за печати силы тысячи, которая лечила ее, пока желудочный сок Кацуи переваривал ее заживо. Наваки сам был в шоке, когда добрался до этих воспоминаний Цунади. Она сама не желала слышать оправданий той, кто в свое время буквально заменила ей погибшую мать. Как оказалось, мудрецы существовали в этом мире еще до пришествия Кагуи. Они питались листьями божественного древа или животными, которые ели листья божественного древа, и таким образом мутировали в чакразверей и обрели долгую жизнь и мудрость. Также они не брезговали жрать людей по поводу и без повода. Но пришла Кагуя, и теперь только она могла жрать людей, мешая призывным зверям наращивать инту проверенным методом. Звери не оценили поступок залетной шлюхи и отправили жабьего мудреца плести против нее интриги, и в итоге получилось настроить ее собственных сыновей против наглой ксенотвари. Однако на свою голову жабья морда перестаралась и позволила Рикуда разожрать харю еще больше, чем у его мамаши. Этот ублюдок, помимо всех способностей Кагуи, вместе с десятихвостым теперь обладал и жабьим режимом мудреца. Так что вернуть старые добрые времена, когда можно было жрать человечину в усыть, не получилось. Но в самом начале Рикуда проникся проблемами призывных зверей и отселил их подальше в пространственные карманы, которые его Ринни Шеринга находил не хуже, чем мамашин. Научил их жить в деревнях и заключать соглашения с людьми, чтобы они могли тех доить на чакру, тем самым превратив призывных зверей из хищников в скотоводов. И с одной стороны, это было намного лучшим и более продуктивным решением их проблемы, ведь призывных зверей и их потомков много, а людей, тем более чакраюзеров, которые хотя бы немного насытят этих тварей, было всегда сильно мало. Потому сидеть и цедить с них чакру и защищать своих дойных коров по призыву было очень выгодно, и никто не собирался вертать взад старые добрые времена. Даже змеи были всеми хвостами за, несмотря на свою хищную натуру. Вот только один момент сломал все аргументы в пользу контрактов. В мире шиноби появился миллион жирных овец с мощнейшей чакрой, и даже сожрав часть из них, любой из мудрецов моментально накопит духовной и природной энергии достаточно, чтобы сразу обскакать десятихвостую Кагую, Джашина и прочие сущности этого мира. Даже Кацуи была вынуждена ради выживания принести в жертву всех потомков своей любимой ученицы Цунади, заодно и ее саму довести до грани смерти и превратив из биджу третьего поколения в покалеченную смертную. Но даже умерев, Кацуи смогла вознестись подобно Рикуда, став бессмертной сущностью за пределами материального мира, как собственно жабьи и змеиные мудрецы. Вот только их потомков, которые без присмотра мудрецов одичали и начали вовсю людоедничать и не соблюдать призывные контракты, вскоре истребили почти под ноль лисоски, который может путешествовать между измерениями, в этом принял немаловажную роль. Собственно, в этом и весь секрет исчезновения квадратных островов. Клоны Наваки же получили откат от вырванной заживо души и стали пустышками вроде той, что осталась от третьего Хокаге после того, как Наваки сожрал проекцию шинигами. Новым Хокаге в связи с состоянием здоровья Цунади стал Какаши. Джираю достал один из клонов Наваки и Наруто, который к тому времени сдружился с крестным, из-за этого сильно не взлюбил все, что с ним связано. Позже, во время Пятой мировой войны против зверодевочек, которые наплодились и решили потребовать, чтобы к ним относились как к равным, Наруто истребил всю семью покойного Ридика как предателей всей человеческой расы, которая покрывала и плодила этих тварей, желая захватить весь мир. В общем, все просрали. 131. Саски тем временем, ничего не подозревая о терзаниях Барута, совращал подругу своей жены, что вообще несложно то и выходило, и навсегда засматривалась на него, даже после того, как захомутала себе мужика попроще, чтобы он вошел в клан Яманака и продлил род главной ветви. Она продолжала строить глазки мужу своей подруги при любой возможности. Однако даже для нее стало неожиданностью то, что Саски решит провести ее домой. А то ночь на дворе, мало ли кто там в парке беззащитную кунаичи ранга джоунина зажмет в кустах. Уж лучше, чтобы не разочаровать кунаичи в мужском поле, Саски сам это сделает. Немного глубже в парке Ина попискивала в ладошку Саски, пока тот, задрав ее фиолетовую юбку, трахал ее, вбивая ее тело в грубую кору случайного дерева. Ина поначалу испугалась, а потом даже начала испытывать азарт, подыгрывая ролевой игре Саски, не особо стараясь вырваться из его цепких лап. Сам злобный маньяк-насильник резво долбил оттопыренную попку зрелой красотки, изредка прерываясь, чтобы рассмаковать очередное извержение спермы в ее тугую горячую киску, чтобы потом под удивленной пиской на продолжить трахать и кончать в ее переполненную спермой матку. Животик Ина вздулся уже достаточно, чтобы она испытывала дискомфорт, когда Саски, используя кунай, срубил ветку и обстрогал ее, придав форму яйца с подставочкой. Ина не сразу поняла зачем, но вскоре эта пробка сменила член Саски в ее киске, не давая переполнявшей ее живот сперме пролиться наружу. Не успела она отойти от шока, когда в ее заднюю дверь постучали, а если точнее, Саски ворвался в ее попку, заставив Ина непритворно взвизгнуть. Даже мужу он не позволяла подобного, и вот Саски лишил ее анальной девственности, причем в достаточно грубой форме, трахая ее как похотливое животное. Не будь она кунаичи и не укрепи свою попку чакрой, то визжала бы она совсем не от возмущения. Но крепкая задника джоунина с честью приняла в себя всю ярость злобного насильника и вскоре была заполнена спермой не менее плотно, чем киска. И в этот раз Саски сделал паузу, чтобы обстрогать пробку, и несмотря ни на какие протесты вовсю мотающей головой Ина, он вставил ее в попку блондинки, заставив ту обильно обкончаться и закатить глаза в экстазе. Очистив член стихии воды, Саски поймал за слюнявый язычок наслаждающуюся оргазмом извращенку и одним движением вогнал ей в горло свой толстый пульсирующий член. Слезы размазали ее макияж черными потоками, но Саски не прекращал трахать ее горло, пока не наполнил ее желудок своей спермой доверху. «Кхи-кхи-кхи, не нужно благодарности. Приходи в любое время, я заправлю все твои отверстия как следует». Похлопав по щеке Ина, он под ее затуманенным взглядом исчез в листве. Поправив одежду и приведя себя в порядок, Ина прошмыгнула к себе домой сразу в ванную комнату. Забежав в душ, она смыла с себя все выделения и сожгла испачканную одежду. Ее ручки во время принятия душа то и дело гладили вздутый животик и прикасались к пробке в ее киске. «Хм, может, мне пора завести и на джину братика или сестричку?» Наложив пару печатей на живот, она применила хинге, отчего стала выглядеть намного стройнее. Сохранив сперму Саски в своей матке свежей с помощью печати, она через несколько дней успешно оплодотворила яйцеклетку и начала вынашивать ублюдка клона Наваки, думая, что это ребенок Саски. Барута тем временем не спешил делиться собранной информацией с беззаботно трахающим милф Канахи Саски. В то же время он слишком долго планировал свои ответные действия, на случай, если события будут развиваться как в этой временной линии. Все же играть в дурачка и позволять жабьим мордам жрать его потомков он не собирался. Даже наоборот, прикупил в книжном 100 рецептов приготовления жабы, а затем еще по одному образцу аналога французской и китайской кухни, в которых нашел рецепты готовки улиток и змей. Но долго продолжаться это не могло, и чтобы отвлечься, он пошел поискать пару шлюх, которые помогут ему сбросить накопившийся негатив. Зная пару адресков медовых кунаичи, Барута, особо не таясь, добрался к дому, в котором живет ученица его отца. Майги поначалу удивилась, но Барута не дал ей возможности прийти в себя, бросив ей в лицо пачку рё и, схватив ее за киску, потащил ее в гостиную, где стащил с нее трусики и всадил свой толстый хер. Только после этого он заметил три пары охуевающих глаз. Это были товарищи по команде Майги, в которой она была наставницей. В общем, это также были и однокурсницы Барута, одна из которых кричала как банши, вторая могла использовать кошачью версию звериной трансформации, как у клана Инузука, но не была из их числа. Также имелось дрожащее как лист самурайше лицо, которое краснело, а глаза бегали, не решаясь смотреть, что творит Барута с их сенсеем. «Приветики», — сказал Барута и, перехватив попку, спрятавший лицо в подушку Майги, начал бессовестно трахать пытающуюся убежать от реальности шлюху. Наверное, ее ученицы знали, что она эти занимается, но принимать клиента у них на глазах совсем другое дело. Да и сами девочки тоже не святые. Нынче молодежь попроще и пользуются возможностью спустить пар и попутно срубить пару тысяч рё без особого стеснения. Хотя, возможно, самурайша как раз не из этих. Больно жестко реагирует на происходящее. Ну это вы чё стоите как не свои? Раздевайтесь. У меня на всех хватит. Боруто потряс парой пачек рё, и девочки, будто загипнотизированные, провели их цепким взглядом. Не то чтобы они были и впрямь не способны заработать такую сумму, но Канахэ резала заработок с миссией комиссией в 60%, а остальное делилось на четверых. Даже джоунинам вроде них требовалось не меньше 10 миссий по несколько недель на каждую, чтобы заработать столько бабла. Да и Боруто не последний парень на деревне. Мало кто из девочек его выпуска мог сказать, что совсем не задумывались с ним пошалить. И да, куча бабок тоже стала убедительным аргументом. Две из трех начали сбрасывать одежду после секунды колебаний, а самурайша неохотно спрятала меч, сев в сторонку, нервно ерзая бедрами. Она уже несколько лет тусит с ниндзя и с многим смирилась, вот только ее бушидо менее гибко, чем кодекс медовых кунайчей, не предполагает возможность заработка своим телом. Потому она решила остаться просто зрителем. О том, чтобы покинуть помещение, где творится разврат, она как-то даже не задумалась. Ведь самурай должен закалить свое сердце, чтобы верно служить господину в любых условиях и ситуациях. Под прожигающим взглядом наглой вуайеристки, которая уже начала бессовестно шурудить в штанах, Боруто мощно толкнул член в киску Майги, извергая в нее гейзер горячих сливок. Соскочив со зрелой женщины, член Наваки не успел остыть, как оказался в горячем ротике кошка девочки-плоскодонки. Сосала она толково, член Наваки от такой стимуляции шершавым кошачьим язычком вскоре сдался и покормил эту наглую кису парным молочком. Облизнувшись, киса уступила место сисястой горластой Тихоне, которая, зажав своими сиськами его член, начала резво атаковать его головку своим горячим язычком, отчего вскоре ее лицо украсил серпантин из спермы Боруто. Неплохо. Давайте теперь перейдем к основному блюду. Не дав сисястой передохнуть, он навалился на нее сверху и всадил в ее киску свой несокрушимый ствол. Тихоня пискнула, придерживая испачканный спермой рот, чтобы не разнести своим криком квартиру Майги. Но Боруто не щадил ее, долбя ее узенькую дырочку, будто намеренно желая, чтобы она кричала своей звуковой атакой от удовольствия. Но все-таки бывалая кунайчи смогла перенести пытку, и Боруто разрядился в нее, прежде чем она сорвалась. Дрожащая девушка сразу же отползла от него, все еще придерживая руками рот и подрагивая бедрами от серии оргазмов, что ей подарил толстый член Боруто. Кошка в это время уже была даже напугана звериным аппетитом своего клиента, но ей пришлось отрабатывать бабки. Таким образом, Боруто вскоре подмял ее под себя и начал по собачьи трахать горячую киску не менее горячей дикой кошки, которая проявила свою блядскую натуру, и вскоре уже она насаживала на хер Боруто свою задницу, а затем и вовсе села верхом и фактически затрахала клиента до состояния нестояния. «Майги, пойди помоги мне обрести прежнюю твердость. Покажи мне, что значит черный пояс по горловому отсосу». Поняв, что прикидываться на диване шлангом дальше не получится, Майги все-таки стянула с себя одежду и, неловко сжавшись под взглядами учениц, начала работать над членом сына своего учителя. Девочки сразу взбодрились, ибо получить наставление от своего учителя в этом самом деле они так и не смогли за все 8 лет совместной работы как ниндзя. Да и навыки Майги известны на всю Канаху, ее услугами регулярно пользуется даже 7-й Хокаге. Боруто тем временем просто начал охуевать от удовольствия. Эта опытная кунайчи будто гипнотизировала его своим язычком, заставляя потерять чувство реальности происходящего. Это было что-то вроде гендзюцу, вводящего жертву в эротический транс. Даже не кончая, Боруто уже хотел, чтобы это никогда не прекращалось, а когда он уже кончил, он понял, что этот отсос вошел в топ-10 из всех отсосов, которые получал Наваки. В общем, нашел сокровище, где не ждал. Кстати, остальные отсосы из этой десятки он получил совсем не от своих жен и любовницы, даже не от Цунади. Первое место занял опытный ротик его бабули Мита, второе — его острозубая ученица Инаха. Она была очень озабочена тем, что из-за острых зубов может доставить меньше удовольствия своему сенсею Ридику, потому довела свое мастерство до предела человеческих возможностей. Но все равно с Мита не сравнится, ибо она богиня. А третье место недавно отвоевал ночной миньет от мамочки Хинаты. Без него Боруто уже не может нормально уснуть. Майги до них далеко, но на фоне остальных она выделяется талантом. Наруто оказывается хороший учитель, когда это ему выгодно. Так, девочки, а теперь десерт. Боруто с прищуром посмотрел на самурайшу, и та сжалась, когда ее подруги и сенсей одновременно перевели на ее взгляд. Не успела она среагировать, как ее разоружили и разложили на диване. Три кунаичи стащили одежду, обнажив тело своей подруги и зафиксировав его в удобную позу, чтобы Боруто мог как следует насладиться этой недотрогой. «Что вы делаете? Эта шутка зашла слишком далеко. Я вас не прощу, вы меня слышите?» Майги, издеваясь, спросила. «Ты сама себе веришь, шлеп?» Самурайша обкончалась от одного хорошо отмеренного шлепка своей наставницы. Боруто воспользовался моментом, чтобы вонзить свой толстый хер в неразработанную сочную киску. Его руки блуждали, оценивая накачанные до предела ляжечки и мышцы живота юной самурайши, заставляя ту вздрагивать и сжиматься своей киской вокруг члена Боруто. Рельеф у нее был намного более выражен, чем у шиноби, ибо ее стиль боя и подготовка совершенно отличались от ловких и юрких кунайчи. Это было немного в новинку для Наваки, но ему все равно нравилось это ощущение горячего прочного тела на его пульсирующем члене. Самурайша, закусив губку, не издала во время процесса ни звука. Но Боруто знал, что она наслаждается процессом и не меньше него, ведь ее тело было очень честным и обильно увлажняло его член, сжимаясь на нем во время частых оргазмов. Он заполнил ее киску спермой так плотно, что во время оргазмов она брызгала наружу, даже несмотря на то, что красавица всеми силами сжималась на его члене. В конце она даже неловко ответила на поцелуй своего первого мужчины, все еще обиженно отводя взгляд в сторону. «Мне понравилось. Повторим еще как-нибудь». Самурайша, которая успела вернуть всю свою одежду на место, сделала вид, будто это не с ней разговаривают. Но все понимали, что голодная стервочка дорвалась до сладенького и теперь точно не упустит возможности поучаствовать в групповушке с подружками. Но вряд ли она решится на это, оставшись с Боруто наедине, ибо гордость не позволяла и могла уступить только в безвыходной ситуации. Например, когда противник превосходит числом. Разрядившись и получив неожиданный опыт случайного секса с кучей молодых красавиц, Наваки чувствовал, что его мысли стали яснее, а ясно ему стало то, что нужно продолжать становиться сильнее, и цена этой силы не имеет значения, ведь он не желал, вернувшись в прошлое, так и оставаясь беспомощным наблюдателем того шипито, что устроит в его доме сраные гады и наглые демоны. После Данзо и Макаки лимит его терпения иссяк, и он не собирается вести долгую и затяжную игру ради несущественной выгоды. Путешествие в будущее сильно изменило его, и теперь он чувствовал, что вернись он во времена до Третьей мировой, и он решил бы все свои проблемы намного радикальнее. Даже в случае с Микото пусть он и брезговал заводить с ней отношения из-за шарингана, который очевидно испортит психику и его ученицы, и всем их общим потомкам. Верни он время вспять, он не отдал бы ее клану Учиха. Хотя, нет, все-таки отдал бы. Но убил бы Фугаку и Данзо с Хирузином, как только родилась бы Хинаточка. Остальное его сейчас очень мало волновало. Только Хинаточка стоила в его глазах каких-то усилий. Нет, он убил бы их всех даже прежде, чем она родилась, и предотвратил бы буйство Кьюби, заодно умертвил бы и Минана, и Обито. А сам наставил бы рога Минато, и вместо Наруто родился бы его ублюдок. 132. Наруто читал ответ Орочимару на несколько весьма интересных ему вопросов. То и дело в стране огня начали вылезать из нор многоглавые мутанты, белые зетсу, то мутировать обычные дикие утки, откуда-то заразившиеся бешенством, сильно напоминающим эффект проклятых печати Орочимару. А вот теперь и Боруто с Конохамару обнаружили, что кто-то проводит эксперименты с клетками Хаширамы. А ведь совсем недавно, не больше полугода назад, разобрались с гомункулами Цучикаги, которые тоже баловались клетками белого зетсу. Настораживало то, что все это началось, как только они расправились с угрозой от Цуцуки. Другой бы не заметил бы связь, но Наруто чувствовал связь. Такое впечатление, что после их исчезновения какая-то тайная организация потеряла страх и начала действовать открыто. Почему они боялись именно от Цуцуки? Да потому что Коноха победила их с минимальными потерями, но это не заставило их затихариться еще больше, а наоборот, будто развязало руки. С этого следует, что предполагаемый теневой кукловод был как-то связан с Кагуей и остальными рогатыми ублюдками. И вот Орочимару прислал ответ с парой строчек, описывающих какую-то мутную контору под названием Кара. Вспомнив о Кацуке, Наруто тяжело вздохнул, предчувствуя пиздец уровня воскрешения ебучего Наваки Синджу. Тогда в 12 лет он был слишком наивен и думал, что это было только на благо его деревни. Но эта сволочь развязала внутри нее гражданскую войну, из-за которой предателями оказалось больше половины всех джонинов С-ранга. Итачи. За спиной Наруто дрогнула тень, и стал виден силуэт в маске Анбу. Хокаге-сама. Пусть твой корень присмотрит за Сарадой. Она сейчас на восьмом месяце. Нельзя позволить врагам воспользоваться нашей беспечностью и потерять младенца с таким потенциалом. Будет исполнено. Наруто довольно кивнул. У него не без помощи Итачи в подземельях корня уже около полусотни носителей пробудившихся шаринганов. Вот только проблема в том, что медовых кунайчи с хорошими геномами после Пятой мировой осталось весьма мало. Свою же Химавари подкладывать под старшего братишку Саске было нельзя. У нее пробудился Бейкуган, а он не уживается с красными глазками и родятся в основном бесполезные мутанты с урезанными и фрагментированными способностями оригиналов. Цунади что-то ворчала о том, что телосложение глазастиков заточено на духовный потенциал и лучшие гибриды получатся только если их скрещивать с носителями геномов, увеличивающих телесный потенциал. Первая партия по этому рецепту уже достигла возраста 6 лет. Всего-то и нужно было выбрать среди дочурок и точить девочек покрепче. Отцом же этих усовершенствованных красноглазиков стал сам Наруто. Они правда еще не пробудили шаринганы, непонятно что из них вырастет. Но Наруто больше уверенности и оптимизма питал к результату смешения крови своего сына и дочери Саске. Все же в них обоих есть частицы чакры мудреца шести путей и родословные Индры и Ашуры. Если Химавари немного разочаровала Наруто, унаследовав родословную лупоглазиков, то сынок пошел весь в батю и унаследовал от него телосложение и чакру Узумаки, а отсутствие дадзюцу только гарантировало, что его потомок унаследует весь потенциал глазок его мамаши. В кабинет Хокаге постучались, и Наруто заметил, что Итачи уже успел благоразумно свалить подальше. «Войдите». В кабинет прошмыгнула Майги, одетая по-гражданскому. Ее живот очень характерно округлился, намекая на то, что она уже в середине беременности. Наруто довольно кивнул ей и жестом указал ей лезть под стол. Его радовало то, с каким энтузиазмом его сынишка сеет семя клана Узумаки. Даже Саске, видимо стараясь не отставать, взялся за голову и завел на стороне пару ублюдков, стараясь не отставать в возрождении своего клана. А Наруто ему уже давно намекал о том, что одной Сарады для возрождения его клана сильно мало. Видимо, достучался наконец-то. Майги быстро высосала порцию сливок из члена своего Хокаге и, облизав губки, вылезла с под стола, обратив внимание на бумаги, что она принесла. «Подготовка к собранию пяти Каге завершена? Отлично. У меня как раз есть тема для обсуждения». За пятиугольным столом сидели Даруи, Гаара, Наруто, Чиуджура и единственная девушка среди Каге этого поколения Курацучи, внучка покойного третьего Цучикаге. Наруто, нахмурившись, оценил ее беременный живот. Месяц пятый или шестой. В последнее время он очень набрался опыта в этом деле, ибо почти не осталось нормальной кунайчи уровня Джоунина, которую не потоптали Боруто и Саске. Похоже, через лет 15 этот мир ждут весьма смутные и интересные времена. Столько могущественных шиноби к тому времени воспитают своих потомков, и им понадобится возможность закалить их в кровавых конфликтах. Но об этом Наруто позаботится потом. Сейчас его интересовало другое. Вы не слышали о такой организации, как Кара? Большая часть Каге прищурилась, давая понять, что они в курсе. Но сначала хотели бы услышать, что о ней знает лидер Альянса Шиноби. Последовали несколько часов прощупывания друг друга и поочередных вбросов не слишком важных фактов и событий, касающихся этой конторы. Вскоре образ организации Кара стал ясен каждому, и все единогласно решили прищучить этих пидорасов, прежде чем они устроят пиздец вроде того, что был при Акацуке. После них у всех пяти элементальных наций появилось общее желание найти и устранить заразу, прежде чем они достигнут своих целей, попутно выжигая напалмом лаборатории и воруя результаты их труда. В общем, все мало чем отличалось от того, как они разбирались с Акацуки и зверодевочками. В то же время, пока Каге делили неубитых тварей из Кары, Боруто вовсю наслаждался обществом блондинистого кошмара-стоматолога. Эта красавица была одним из мечников тумана этого поколения и владела мечами Киба. Это те, что молнией жахают, и раньше принадлежали Рингамиури. Как оказалось, его рыженькую подругу, которую он взял в плен во время Третьей мировой и отпустил после своей смерти, тоже грохнули во время недавних войн. Конечно, на фоне того, что она была биджу Триго поколения, это звучит неубедительно, но и остальных вместе с его возлюбленной Мейтеруми и их общими детьми тоже грохнули после того, как Шинигами сожрал душу Наваки. Пообщавшись с блондинкой с акульими зубками, Боруто понял, что и в их стране единовременно истребили всех зверодевочек с кошачьими ушками под ноль. Вот только не особо понятно, каким образом хаотичные толпы шиноби на 90% состоящие из чунинов и генинов добились 100% истребления этой расы. И главное, даже одной нико девочки в подвале аристократа-садиста не осталось. Все, кто были на свободе, сдохли, а те, кого собирались оставить для особо жестоких пыток и опытов, таинственным образом умерли. Тут Наваки вспомнил правила мира Наруто. Если происходит что-то пиздец невозможное, виноват Мадара. После того, как он обмозговал эту идею немного подольше, то понял, что он уже находится скорее в событиях Боруто, чем Наруто, так что на Мадару или Зетсу вешать все грехи было бы глупо, потому крайним стал именно глава Карыбжигин, в ухе которого сидит и паразитирует недобитый Кагуи, Ишики. К тому же все эти Ацуцуки просто помешаны на пожирании чакры, а Биджу их любимая закуска. Так что мотив у этого говнюка был. Боруто только и мог вздыхать о судьбе своих потомков и гарема в этой временной линии. Сам он уже давно отрекся от этого будущего и живущих в нем людей, ибо если принимать его как свершившуюся реальность, он просто сойдет с ума. Он, конечно, очерствел, живя в этом аду и творя лютейшую дичь с расчлененкой в стиле доктора Мингеля, но все еще оставался человеком, который любил пусть и не всех, но часть своих женщин и детей. И в этом мире они все стали кормом для какого-то ублюдка, а те, кому он доверял, с радостью подсобили этому мяснику, загнав его семью прямо ему на скотобойню. Только то, что эта другая временная линия спасает их всех от кровавой бойни в исполнении Наваки. От тяжелых мыслей Боруто отвлекла ручка острозубой блондинки, бессовестно блуждающая по его члену, который уже успел окрепнуть и натянуть штанину в попытке прильнуть к горячей ручке извращенки. Но он сам был совсем не против, так что, быстро найдя пустую коморку, Боруто задрал юбку и спустил шортики похотливой сучки из скрытого тумана. Влажность киски шлюшки была достойна того, кто вырос в стране води, ибо она текла как водопад. Боруто не знал, что ее привлекало в нем, но его члену было все равно, пока он мог долбить влажные горячие отверстия красавицы. Боруто навалился на нее сзади и вбивал в стены кладовки, изредка меняя позы и позволяя блондинке перевести дыхание между оргазмами. Он успел пробурить и обильно пропитать сливками все три ее рабочие отверстия, хотя и опасался вначале давать ей на клык из-за бритвенных острых зубов, которыми так славятся все поколения семи мечников тумана. Оказалось, что несмотря на свою зубастость, сосет она на удивление умело и опытно. Видно, туман так и не перестал профилировать своих женщин на медовых кунайчи с самого детства. Но в этом есть и свое очарование. После того, как Боруто натянул штаны, он увидел несколько печатей, что сложила эта блондинка. В отличие от уже примелькавшихся контрацептивных дзюцу, это было направлено на продление активности генетического материала мужчины. Это означало, что его сперматозоиды смогут чуть ли не месяц ждать подходящую яйцеклетку, чтобы подарить этой зубастой извращенке его ублюдка. Но Наваки не особо заботился о том, что его гены украдут. Он вообще в этом мире стал проще относиться к таким вопросам. Ну, хочет она получить детей с его родословными, ему то какое дело, что произойдет с ее и их ребенка жизнь. Он вообще впервые ее видит и, наверное, уже никогда больше не встретит. С ребенком, которого она вырастет и воспитает, у него кроме генов и внешнего сходства, наверное, вообще не будет ничего общего. Они будут чужими друг другу, и волноваться о чужих людях было бы ошибкой. Попытка вмешаться в судьбу ребенка – это то же самое, как если бы он вошел в чужой дом и начал бы воспитывать чужих детей и учить их, как жить. Никто не оценит его добрую волю. По крайней мере, сейчас Наваки видел ситуацию именно так. Приведя себя в порядок, девушка покинула помещение спустя пару минут после Боруто и вернулась в зал ожидания к остальным телохранителям, что были выбраны своими каге для сопровождения. Конохамару, который был вторым назначенным Наруто сопровождающим, покосился на Боруто и блондинку с неодобрением и завистью. Нашел время налаживать связи с союзными шиноби. В то же время Боруто почувствовал пристальный взгляд другой блондинки с протектором песка. Она, видимо, уже поняла, чем именно занимались пропавшие на целый час коллеги, и, решив, что он легкая мишень для женских чар, теперь в предвкушении облизывала губки и строила глазки сыну седьмого Хокаге, чем знатно подкидывала дров в пылающий пердак Конохамару и других представителей мужского пола, что были выбраны в сопровождении других каге. Но им не дали шанса получше узнать друг друга, ведь пять каге сделали свои дела и вышли, увлекая своих телохранителей по выделенным им апартаментам в разных концах Конохи. Держаться в куче, когда в мире происходит пиздец, очень глупая идея, а так их не накроют одной удачной биджудамой, и есть шансы, что враги не рискнут атаковать их поодиночке, когда им в тыл могут засадить с четырех стволов. Блондинистая острозубка подбежала к Чуаджиро и шепнула ему пару слов, после которых он с насмешкой посмотрел в спину Барута. Гаар и остальные Каге это заметили, и телохранители поспешили обрадовать их своими наблюдениями. И если Курацучи довольно погладила свой округлившийся живот с презрением, смотря на шлюху из тумана, то Гаар задумчиво посмотрел на свою блондинистую соотечественницу и кивнул, давая добро на активные действия со стороны этой наглой шлюшки. Рейкаге Даруи тем временем прожигал всех этих извращенцев презрительным и брезгливым взглядом, но никто не обманывался, понимая, что он завидует, ибо с собой взял только пару мужиков и у него не было шанса поучаствовать в этой охоте за родословными. Вот только все не понимали, почему довольно скалила зубы Цучикаге. Она тоже ничего не могла поймать с сынка Хокаге, ведь была беременна, а в телохранителях у нее только мужчины. Тем временем Саски, под личиной которого был скрыт еще один клон Наваки, наслаждался миньетом подруги своей жены Тентин. Эта шлюшка как-то пронюхала, что Ина залетела от него и регулярно пыталась соблазнить лучшего племенного жеребца Канахи и ее поколения. Вот только дальше сосание дело не двигалось, и вот она уже 2 месяца на белковой диете пытается насосать расположение своего тайного любовника и перевести отношения в более выгодную ей плоскость. В молодости она была глупа и наивна, пыталась ухлёстывать за Ниджи, не обращая внимания на то, что в случае, если это выгорит, то ее детей клеймят как рабов главной ветви Хьюга. Когда она подросла, к добру или к худу Ниджи сдох, прежде чем она покорила его сердце. Хотя она должна быть честна с самой собой, на фоне ярких Ина, Сакуры и Хинаты, у нее не было и шансов. Ее внешность слишком посредственна, и кроме тренированного тела и хорошенького личика, у нее был только скверный доминирующий характер, который отпугивал всех, кроме контуженного и выработавшего иммунитет Рокколи. В общем, она и не рассчитывала на то, что ей что-то перепадет от легендарного главы клана Учиха, и раз уж он дал ей в рот, то она будет сосать, будто от этого зависит ее жизнь. Уж слишком разочаровалась она в сыне от Рока. Этот не только контуженный, но еще и трусливая тварь. Он даже в подметке не годится, не то что своему отцу в его возрасте. Даже сраные Киба и Шина были круче. О дочке Саски она могла сказать только то, что даже бесполезная родословная Сакура не смогла испортить блеск крови Учиха. Чего там говорить, если семя Саски достанется такой выдающейся кунаичи, как она. Второй Шисуи или Итачи будет воспитан именно ей. Только такой мастер Букидзюцу, как она, сможет правильно раскрыть потенциал Шарингана всю Рикендзюцу, затмив других легендарных Учиха. Поворачивайся. Ина сейчас не может заниматься сексом из-за сроков ее беременности. Теперь я буду трахать тебя. Даже Саски с его шаринганом не успел заметить, как слетели штаны и трусы Тентин. Ее сочная киска вскоре поглотила член этого породистого жеребца, прилагая все усилия, чтобы досуха выжать с него все сливки. Даже Сакура, вернувшаяся с медосмотра, не смутила дорвавшуюся до сладенького любовницу. Та только и могла насмешливо покачать головой. В последнее время она смирилась с тем, что ее муженек потряхивает кунаичи на стороне и даже может делать это прямо у нее в гостиной, не стесняясь дочери и жены. Они могут наслаждаться объедками с ее стола, но она все равно будет и останется женой главы клана, которая в любой момент может стащить любую шлюху с его члена, и тот только с радостью засунет его в свою законную жену. Все они только и годятся, чтобы быть временной заменой или легкой закуской, которая утолит его голод до тех пор, пока недоступно его любимое лакомство. С такими мыслями она направилась к столу и с радостью приготовила ужин на всю свою семью, не обделив порцией и любовницу, которая заботится о Саске, пока Сакура вынашивает его ребенка. «Ох, Сакура, это же мои любимые! Надо же отпраздновать твою победу! Ты так долго штурмовала моего Саске, что теперь просто грех не отпраздновать! Ох, я тебя люблю!» Тентин беззастенчиво присосалась к губкам Сакуры, а та только закатила глаза, удивляясь тому, что после заигрывания и тройничков сына и Саске, это начало даже заводить ее. Еще год назад она за такое оторвала бы голову любой, кроме, наверное, Сарады. 133. Барута и Конохамару по условиям сотрудничества с союзными скрытыми деревнями вынуждены были принять к себе в команду помощников из Страны Ветра. Однако Конохамару не испытывал иллюзий насчет роли этой блондинистой девушки из песка в их группе. Она была грелкой Барута, который, как назло, все тоже понимал и довольно ухмылялся, раздражая его и еще 2 парней из песка и их командира Конкура. Конохамару был уверен, что даже тот отморозок с железным песком, несмотря на его безразличную харю, тоже горел от зависти каждый вечер, когда эта шлюха пробиралась в палатку Барута. По условиям миссии они должны проверить наводку от информатора, который обнаружил, что местный аристократ в погоне за молодостью через черный рынок приобрел клетки хаширамы. Естественно, ничего хорошего из этого дерьма не выйдет, потому Коноха на законном основании решила изъять их в свою пользу. Почему же песочники увязались за ними? Информатор в ходе расследования обнаружил следы той самой террористической организации Кара, потому отмазаться от подкрепления не получилось. Канкура и его команда, как и Барута с Канохамару, все были джоунинами, потому особо не парясь вынесли охрану аристократа, оторвали ему пару конечностей, после чего тот решил сотрудничать и вернул опасные клетки хаширам и законным владельцам. По дороге назад оказалось, что не они одни положили глаз на эти клетки, и им пришлось прирезать почти половину населения пограничного городка контрабандистов, в котором и проживал этот аристократ. И да, именно он был ответственен за то, что в его городе процветала контрабанда, торговля людьми и прочие сопутствующие ей развлечения. Но это так, мелочи. Крупные проблемы начались, когда они нарвались на какого-то мутанта, который умеет частично чернеть, отчего его кожа становится невосприимчива к железу их молодой сборной команды Альянса Шиноби. В то же время сами они были весьма восприимчивы к его тайдзюцу и сюрикендзюцу, и даже Конохамару с Канкура словили пару кунаев этого транснигера. Барута тем временем продемонстрировал невиданную прыть и стойкость, оставшись целым и одновременно не позволив своей грелке получить лишние отверстия в своей тушке. Ей еще потом в пути использовать уже имеющиеся отверстия для избавления Барута от скуки. Вот двум другим парням из команды досталось прилично, теперь они хромые и кривые только и могли бинтовать друг другу свои дырявые задницы, вытаскивая колюще-режущие врага из самых неожиданных для себя мест. Блондиночка тем временем раздражала врага своими дальними атаками чакры атрибута ветра под прикрытием Барута. В один момент вражине допекло, и он, полностью покрывшись черным, взревел и набросился на Барута. «Думаешь, ты один тут такой крутой транснигер? А вот хрен тебе!» Барута тоже освоил от Ацуцуки пару трюков, позволяющих напитать плоть высококонцентрированной духовной энергией, отчего его тело чернело и становилось почти неуязвимым. У Ацуцуки это получалось только когда их третий глаз во лбу желтел, но даже так они могли покрыться черными узорами меньше, чем наполовину. Но Барута уже давно прокачал свои глаза на следующий уровень, и теперь даже без третьего ринигана во лбу мог почернеть полностью. Бам! От удара кулака транснигера черная куртка Барута превратилась в конфетти. Вот только как только мусор сдуло ударной волной, все заметили, что сынок Хокаге с Шарингани лчит этого мудака. Что? Какого хре? Шмяк. Барута, недолго думая, прописал ублюдку лоу-кик по позвоночнику, отчего тот полетел колесом, сшибая конечностями вековые дубы, что еще хаширамом окутанным сажал. Недолго думая, пока противник не очухался, Барута догнал его ударом колена в лицо. Выкрутив его руку, напряг свои черные бицухи и переломал ее так, что от звука чуть как Нуру не обосрался. Еще один анестезирующий пинок прямо в визжащую морду позволил Барута без сопротивления выломать вторую руку. Когда Конохамару добрался к ним, Барута уже брал на излом берцовую кость, да так увлекся, что Канкура и Конохамару едва его отволокли от ценного пленного. Но нога этого транснигера все-таки обзавелась дополнительным изгибом выше колена. Охрипший от криков пленник в таком поломанном состоянии уже не мог держаться в сознании, потому кожа снова побелела, и Барута быстро установил ему печать на очаг чакры. Хотя Конохамару не верил, что тот с одной целой ногой представлял опасность, Барута под одобрительный кивок блондинки все же парализовал его чакросистему, а затем связал тому конечности цепями из чакропоглощающего металла. Чем только местные чакротехнологии не обросли за четверть века. Пока возвращались в Коноху, времени на потрахульки не было, из-за пленника Конохамару нервничал и заставлял всех жрать стимуляторы и нестись с важным грузом в Коноху. На месте Василька приняли мозголомы Яманака во главе сына. Пусть она и беременна, но лучшего спеца у них не было. В Четвертой мировой ее батю, как и батю Шикамару, накрыли вместе со штабом вражеской биджудома, и Наваки подозревал, что именно он эту трагедию ей организовал. Ему даже до отправления в будущее эти два перца как кость поперек горла были. Один мог просчитать все его темные делишки, а второй вообще мозгоклюй. Так что тот факт, что Ина осиротела, был слишком удобен для его планов на ее попку. Жаль только, кот конец этой свалки все против всех шинигами сожрал его душу, и все плоды его трудов достались одному усатому пидорасу с термоядерным лисом в заднице. Но отбросив неприятные мысли, Барута ухватил приятную попку и прошептал блондиночке: «Едотян, пошли, я тебе покажу наши горячие источники. Чем пустынников и можно подкупить, так это огромными купальнями с драгоценной для них жидкостью. Тем более она вся пресная. Девушка, жившая в пустыне всю свою жизнь, поначалу дико тряслась от такого расточительства, но вскоре втянулась и теперь готова хоть круглые сутки в ней киснуть. То, что ее тайная миссия по краже генов сынишки Хокаге совпала с ее любимыми времяпровождением, было только вдвойне приятно. Выбрав одну из вип-купалин, они уединились и стали ласкать точеные мускулистые тела друг друга. Конечно, на своем теле, никаких гипертрофированных мышц, ограничивающих подвижность и гибкость, уважающий себя ниндзя просто не допустит, но даже без этого формы девушки были упругими и мягонькими в нужных местах. Схватив пухлые ляжечки, под которым у еды перекатывались мощные, но податливые мышцы, Боруто усадил ее на себя верхом, мягко насаживая ее сочную киску на свой член. Она выше пояса была над поверхностью горячих вод источника, а ее сиськи оказались на уровне глаз Боруто, потому, недолго думая, он присосался к ним, вызвав довольное кошачье мурчание блондинки.